Глава вторая. Твердая основа. После разговора с полковником все же не забыл взять у него каплю крови для компаса мертвеца, и теперь смогу найти, если окажемся с ним в одном мире. Жаль, нельзя хранить больше одной капли. Это улучшение регалий навигатора система разблокировала сразу после выбора награды. Если все же получится оказаться на Земле, хотя бы буду знать, в какую сторону нужно идти. Загрузив всех работой по освоению кристаллов знаний из фриза, незаметно для себя начал клевать носом. «Эй, не спать!» Осадал, весь в крови великанши, отреагировал первым. «Полковник, не давайте ему заснуть!» «Да что с ним происходит-то? Нормально же общались!» Целитель протер рукавом свое лицо, испачкавшись в крови. «Жить будет. Отходняк после боя. Запас сил на нуле уже минут 10. Подержите его минутку. Сейчас закончу разделывать великаншу и подойду. У этой твари кожа прочнее железа. И это я вам как доктор говорю». «Какой к хренам доктор?» «А, вы же не в курсе. Я на медицинский в прошлом году поступил. Второе высшее сейчас получаю». «Медик хренов. Мне-то на кой ляд это знать?» «Да незачем. Просто внимание ваше отвлекаю. Нас на первом курсе учили управлять вниманием пациента. А вы держите, держите. Я как раз тут все закончил». Сунув в карман кусок плоти великанши, Асадал наложил на меня стимулирующее умение встряска, чтобы я не вырубился от усталости. При переходе на новый ранг силы организм настойчиво требует отдыха. Представители клана Рублевых-Лебедевых на специальной тележке гордо выкатили свою самодельную стрелковую винтовку на основе ауры. За основу взяли трехлинейку Мосина, но реализация подкачала. Фокусирующий кристалл ауры, по хранимой мощности и степени сжатия, едва дотягивал до параметров пистолета. Видя улыбки на лицах технарей, ждущих оценки, указал им на свободный кристалл со знаниями. «Без обид, парни, я сейчас засну. Изучите знания из кристалла и потом сами дайте оценку своей разработке». Полковник напрягся, как сжатая пружина. Улыбнувшись Еремею, Таша сменила его, ухватив меня за плечи. «Я подержу нашего патриарха. Вы же не против?» Девушка перевела на меня взгляд. «Это оружие – результат наших с кланом Рублевых совместных усилий. Джинронг винтовку ведьмаком назвал. Собачник, пока достал кристаллы фокусировки ауры в Африке, потерял руку, правый глаз и трех своих псов. Почти вся команда полковника Еремея полегла, пока прикрывала отход собачника с добычей. Так что не гунди. Нам правда важно знать, стоило ли нам лезть в пасть дьявола за этими кристаллами фокусировки? Джинронг, Рипко и остальные сейчас на Урале роют нашу собственную шахту по добыче таких кристаллов». «Ах, это...» Кажется, мои слова неправильно поняли. «Не спорю, для первого раза оружие получилось неплохим. Но не надо свою рогатку называть винтовкой». Полковник не выдержал и заорал. «Рогатка, блять? Да лучшие оружейные умы России...» «У ратников такая скорость реакции и восприятия, что они будут просто уклоняться от выстрелов из этого вашего убийцы-чудовищ. И прошу, обойдемся без споров. Мне через 6 минут предстоит вернуться на поле боя». «Асадал?» «Да». Целитель вертел в руках кусок плоти великанши. «Не обращай внимания, чисто научный интерес к мертвым инопланетянам. Чую, скоро профессия пробужденного патологоанатома появится». «Достал эфирные органы». Целитель не подвел и действительно смог провести вскрытие эфирного тела, сумев извлечь 4 уцелевших эфирных органа. 7 оставшихся были разрушены в процессе трансформации тела великанши во время мутации и при получении смертельной раны. Учитывая завершенные ранги новичка и стража, мое тело способно принять в себя 7 эфирных органов. Первым стал ткиль, заняв место сосудистой системы. Вторым – яйцеклад, дарованный королевой Рахни, позволяющий восстанавливать свободное начало. Третий эфирный орган она поместила мне в голову еще в яслях жуков, когда я потерял сознание. Поэтому все, что Асадал достал из тела мертвой великанши, я как раз готов принять. Таймер призыва показал, что осталось всего 5 минут. Максимум, что успевал сделать целитель за такое время, это внедрить один орган в мое эфирное тело. «Не поверишь, Джо!» Асадал показал баночку с полупрозрачной пленкой, плавающей внутри. «У твоей великанши был орган волосяной брони, рейтинг D+, повышает стойкость на 40 пунктов. Из левой и правой руки удалось вытащить скелетную кожу. Если я правильно понял, эта тварь могла меч голыми руками ловить. При рейтинге в D- повышает стойкость на 35 пунктов. И, наконец, то, что я вытащил у великанши изо рта. Целитель показал тот самый кусочек плоти, что вертел в руках все это время. Наконец, поняв, что это фрагмент челюсти, Таша отвернулась и побледнела. Даже в жестоких условиях изнанки девушки остаются девушками. «Челюсть? А чего ты хотел? У твоей великанши все внутренности запеклись от смертельного удара. Из нее будто саму жизнь с корнями выдрали. Потому и сохранилось только то, что было далеко от места разреза. Зубы архигиганта, эфирный орган категории С+, повышает восприятие на 50 пунктов, прочность выше, чем у алмаза, позволяют грызть вещи рангом выше самого пользователя. Если тебя наручниками скуют, будет чем их перекусить. Ставь их, и так времени в обрез». «О да, Джо, теперь тебе и к стоматологу ходить не надо будет». Рассмеявшись, Асадал буквально впихнул полупрозрачную сущность эфирного органа в мое эфирное тело. Мол, само найдет место, где должно прижиться. На мини-операцию ушла всего минута. Органы волосяной брони и скелетной кожи требовали куда больше времени на имплантацию. Пришлось отложить их в кольцо хранилища до лучших времен. Эфирное тело, получен новый орган. Проверка ранга и ступени развития, доступны 4 слота. Пришлось коротко объяснить ошарашенному полковнику, что, по сути, эфирные органы выступают в роли неснимаемых элементов экипировки, повышающих характеристики владельца. В играх это броня, кольца и сапоги, а в условиях Титардо только усиление эфирного и физического тела способны повысить характеристики. Количество доступных слотов ограничено рангом силы владельца. Да и в целом, эфирные органы – крайне-крайне редкая вещь. Эфирный орган – зубы архигиганта. Текущее развитие – ратник. Улучшение – 31488 из 35 тысяч. Рейтинг могущества – С+. Описание. Повышает прочность соседних с челюстью костей, также создавая сверхпрочную эмаль. За счет особой внутренней структуры новых зубов параметр восприятия будет увеличен на 50 единиц. Странно. Почему зубы повышают параметр восприятия? Может, в них какая-то резонирующая полость есть? Впрочем, такому подарку остается только радоваться. Попросив полковника об особой услуге, мы вместе с Молли пошли во святая святых кланового храма, оставив других людей разбираться с кристаллами знаний. Небольшая комнатка с матово-черными стенами встретила нас тишиной и запустением. Здесь хранился алтарь клана, и сюда же устанавливались улучшения для кланового храма. Для создания своего клана есть 3 ключевых условия. 2 приобретенные способности у основателей, свободный летающий клановый храм и 5 собранных вместе камней рода, создающих вместе маяк, открывающий проход в летающую пирамиду. Она, в прямом смысле слова, производит посадку на маяк и начинает преобразовывать камни рода в алтарь клана. У Еремея Рублева было 2 способности, а у Сергея Лебедева всего 1. При желании Еремей мог и 1 основать клан, но 3 способности лучше, чем 2. Теперь новые члены клана могут выбирать себе 2 способности из 3 доступных. Еремей стал патриархом и главой созданного клана, а его коллега – одним из старейшин. Армия России предоставила камни рода, и они на пару основали один из первых кланов России. Услуга, о которой я попросил у Еремея, на деле была очень простой. Как патриарх и носитель 3 приобретенных способностей, я хотел оставить в мире Земли свою кровь, но она пропадет сразу после призыва. Другое дело, что алтарь можно использовать для передачи генетической информации об имеющихся способностях между членами рода или клана. Так удалось сменить активную родовую способность Молли с высшего родства с маной на плоть Титера, полученную от сатиры в Чернобыле. По сути, дело мелочь, но Молли эта способность подходит больше, чем родство с маной. Теперь она, как старейшина, может заменить активную способность у других представителей нашего рода, поделившись своей кровью. Без меня мои друзья все равно не смогут сами создать клан. По коридорам кланового храма пронесся крик крайне довольного человека. «Я король мира!» «Асадал!» Молли, пошатываясь, вышла из комнаты с клановым алтарем. «Чего разорался этот придурок?» «Видимо, нашел кристалл со знаниями по эфирной хирургии. Я, когда его брал, думал, он поможет вам, моим сородичам, найти эфирные органы у местных животных. Шансы почти нулевые, но они есть». «Сородичи? Ты там в своем фризе так обкурился, что друзей теперь сородичами называешь?» В мирах Титардо именно так называют товарищей по роду и клану. До конца призыва осталось меньше минуты. Спать хочется все сильнее. Последние полчаса интерфейс призывно мигает, пытаясь сообщить о куче скопившихся сообщений от системы. Ваш уровень повысился, текущее значение 54 уровень. Вы перешли в новый ранг владения силой, текущий ранг «Ратник». Описание длится с 54 по 142 уровни, 5 ступеней 70, 85, 90, 105, 130. Тотем – великан, псевдо-четырежды мутировавшая особь. Фактор тотема – 400 свободных начал на уровень. Получена способность от тотема – аура пожирания. Текущее развитие – ратник. Улучшение – 0 из 35 тысяч. Рейтинг могущества – А-. Описание. При активации добавляет ауре владельца свойство поглощения ауры и жизненной силы других живых существ. Оказывает сильный эффект эрозии на доспех духа, заклинания и любые другие незащищенные эфирные структуры. Поглощенная аура и жизненные силы с коэффициентом 1 к 32 передаются владельцу способности. Судя по приписке псевдо в графе тотема, великанша не успела закончить свою четвертую мутацию. И даже так, этот монстр с каждой минутой становился все сильнее, а мои и без того низкие шансы на победу снижались все больше. «Без меня ты бы ни за что с ней не справился, отродье!» «Да-да-да, ну и ты молодец, сожрал и ее, и мою ауру божественности, воспользовавшись случаем. Потом поговорим». «Всему своя цена, отродье. Без должной платы ты бы не получил доступ к божественному разрезу. И не убери я излишки божественности, она бы разорвала тебя изнутри». «Даже представить себе не могу, чем этот меч является на самом деле». Он подделывает отображаемые данные для сверхнавыка идентификации настолько филигранно, что даже Эрата не смогла его правильно оценить. После победы над Папил Сааг данные в паспорте гражданина Титардо сильно изменились. Имя – Джон Голд, чудо, 54 уровень, ранг «Ратник». Развитие – 1406 единиц из 80 тысяч. Активные классы, родословные, воин младшей крови, 5. Свободное начало – 12 529 единиц. Скорость обучения – 1002%. Фактор тотема – 400 единиц. Тотем – великан. Первичные характеристики. Сила – S – 20 единиц. Телосложение – H – 7 единиц. Восприятие – P – 33 единицы. Ловкость – A – 20 единиц. Стойкость – D – 4 единицы. Дополнительные характеристики. Воля W – 134 единицы, регенерация R – 50 единиц. Свободных очков характеристик – 1. Побочные характеристики. Здоровье – 350 единиц из 350, аура – 675 единиц из 675, мана – 32 400 единиц из 32 400, защита – 67. У здоровья и ауры – модификатор от плоти титера. У маны – модификатор от ранга и перепробуждения. Владение усмиренной силой. Сверхнавыки. Повелитель меча. Второй – властитель слова. Третий – идентификация. Третий. Навыки. Управление аурой. Четвертый – храбрость. Третий – прорицание и гадание. Первый – артефакторика. Первый – ближний бой. Третий – бесстрашие. Второй – кодекс передвижения. Четвертый – военное дело. Третий – закалка. Второй – дальний бой. Первый – чувство опасности. Третий – полководец. Второй. Умение. Доспех духа, сферический щит. Способности. Высшее родство с маной S+, плоть титера AA+, аура пожирания A-. Эфирное тело. Ядро маны 0 из 1. Отсутствует. Высокое родство с маной. Связь со стихией 10 из 10. Полное родство с младшими магическими стихиями. Старший свет плюс 50, старшая тьма плюс 50. Прочие органы 4 из 7, паразитарная система сосудов C+, яйцеклад S+, неизвестная сигнатура, зубы архигиганта C+. Самое важное изменение – это возросшее количество свободных начал. Яйцеклад, полученный от королевы Рахни, и десятки убитых великанов Спайс Сердамур помогли восстановить все, что сгорело после отказа от родословной ведуна и использования умений ратника на более низких рангах. На старте было 879 свободных начал. На ранге на века получил 4750 свободных начал. На страже 8500. И еще 400 за первый взятый уровень, уже как ратник. Из крупных покупок были только класс воина за 1250 свободных начал, умение доспеха духа – 200, и сферический щит – 500, как обязательное требование для перехода в ранг ратника. Другие умения для рангов новика и стражи я не брал, так как благодаря Кею и так знаю, как их применять. Это были бы бессмысленные покупки. Теперь поистине огромный запас свободных начал позволяет легче управлять способностями, умениями и навыками. Это все равно, что управлять своим телом в 20 раз лучше, чем когда-либо. Я и сейчас класс артефактора легко освою, благодаря филигранному управлению аурой. За время боя с великаншей поднялся сверхнавык повелителя меча. Бонус на восприятие от нового эфирного органа пока не дал о себе знать. Резко вырос запас ауры и маны за счет повышения ранга и выросшего показателя силы. Любопытно, что в паспорте гражданина Титардо не показываются данные о регалии навигатора. В общем и целом я стал настолько сильным, что теперь не способен здраво оценить свою уникальность. Слишком много всего произошло за небольшой период времени. Еще каких-то 3 месяца назад я исполнял свою мечту, желая в первый раз напиться до беспамятства. А теперь создал род, получил скрытый класс, объявил партизанскую войну, вторжению дворцов в мир земли и участвую в играх аристократов, убегая от межмирового судьи, который хочет повесить на меня обвинение в биотерроризме. Где-то там, сейчас, Тео и Наумар ждут моего возвращения. Возможно, Эрат, возможно, Баон, или еще кто-то из тех, кто хочет к нам присоединиться. Фух. Эффект печати Дворца Жизни Императора Соломона завершается. Перемещение начнется через 30, 29, 28, 27. Молли сочувственно улыбнулась. «Все хорошо?» «Нет, не хорошо». Пришлось встать, готовясь к переходу в другой мир. Я все это затеял ради возможности пойти учиться в Академию магии. И во что это вылилось, Молли? Война, монстры, магия. Посмотри на нас. Я даже не знаю, как тебя зовут на самом деле. Настя. Блондинка улыбнулась. Настя Быкова. До пробуждения я была менеджером, с которым ты бы никогда не встретился. Мы жили в разных мирах одной и той же земли. Студентка и карьеристка. «Спасибо тебе за все, Джон. За возможность быть на переднем краю того, что изменит наш общий мир навсегда. Прощай, Настя Быкова». Новая вспышка телепорта, и в этот раз, оказавшись в уже знакомом мире великанов, я почему-то падаю вниз. Ночь, дым, огромный кратер, раскаленная земля, расплавленные камни. И тут же бьет тревогу чувство опасности. Чье-то подавляющее внимание одним своим присутствием сковало все тело. Сознание отреагировало первым, и, используя регалию навигатора, я телепортировался на предельно доступную дистанцию. Вспышка телепортации, и жестко бьюсь о землю. «Беги из этого мира немедленно, отродье! Тебя только что заметил император-защитник!» «Уф, а то я не понял, даже у Эрата был не такой тяжелый взгляд, когда мы с ней в первый раз увиделись!» Судя по данным в интерфейсе, до конца второго этапа игр остался всего час, и я – последний участник, оставшийся в мире спасти Сердамур. «Глупое отродье, беги! Ты же сейчас заснешь прямо тут! Защитник найдет тебя меньше, чем через минуту!» Нажав на кнопку телепортации на поясе, в третий раз за минуту переместился, зависнув в буферном пространстве системы. Этап 2, вызов времени, завершен. Последний участник покинул пределы зоны испытания. Пройдена отметка в 10 тысяч баллов. Начислено 14 879 баллов. Вы можете потратить их в магазине наград. Количество финалистов в вызове времени 5 из 105 750 участников. Желаете переместиться в зону отдыха? Да? Нет? Желаете переместиться на следующий этап игр старших? Стремление к смерти? Да? Нет? До начала этапа 3 стремление к смерти осталось 59-59, 58-57. Внимание! Всем финалистам этапов игр старших доступен выбор альтернативной награды. Описание. Предложенная альтернатива соразмерна количеству баллов, выставленных планкой для испытания. Оставшиеся баллы останутся у вас на счете. Получится обрести желаемое или нет, будет зависеть только от вас. 41-999-1. Статистика успешного получения альтернативной награды – 7,47%. Желаете выбрать альтернативную награду? Да? Нет? Если квинтэссенции для магии я еще смогу как-то купить или найти во Фризе или других мирах, то альтернативную награду от системы уж точно нет. Поэтому выбираю ее. Оказавшись в уже знакомом двухмерном пространстве, снова раскинул во все стороны ауру, ощутив границы первой сферы. Доступна сфера наград на века, 2000 шагов. Доступные награды, второй мозг, активатор, инвентарь, навигатор. В этот раз аура пошла значительно дальше, наконец нащупав вторые границы. Доступна сфера наград стража, 5400 шагов. Доступные награды, личный терминал магазина, скрытый класс на выбор, право отказаться от класса без последствий, филактерий для сохранения души владельца. Пройдя еще дальше вглубь неизвестного пространства, я так и не смог дотянуться до наград ратников. Если логика та же, то надо иметь 14300 свободных начал. Будь у меня еще 5 уровней, я бы до них добрался. Ни одна из наград в сфере стражи мне не подходит. Эти регалии нужны скорее командиру группы, смертнику или тому, кто достиг тупика в выбранном пути развития. Сейчас лучше укрепить уже имеющиеся основы личной силы, дабы повысить шансы на выживаемость в ближайшие дни. В мире великанов навигатор показал себя превосходно, дважды спасая мою жизнь. Ничего более полезного из предложенного тут не выбрать. Повторно выбрав его как альтернативную награду, получил возможность выбора улучшения. Снижение расхода маны на перемещение в 2 раза, снижение расхода маны на 2-го пассажира, снижение задержки между телепортациями в 2 раза, увеличение области активного сканирования. Выбрал первое как наиболее универсальное решение. Регалия навигатора. Текущее развитие. Навиг. Улучшение. 2 из 10. Качество. Право от системы. 11. Базовые возможности. В пассивном режиме вносит в модуль карт данные о пространстве, которое способен почувствовать и осознать владелец регалии. В активном режиме позволяет владельцу телепортироваться в любое ранее изученное место за счет использования маны. При текущем развитии регалии на 10 метров перемещения тратится 0,5 единицы маны. Задержка между перемещениями не менее 10 секунд. Улучшение 1-го ранга. Компас мертвеца. Позволяет по капле крови найти ее владельца, если тот находится в радиусе обнаружения хозяина регалии. Улучшение 2-го ранга – дорожный указатель. 2-я стрелка на компасе показывает расстояние до ближайшего незанятого камня рода или скрытого системного объекта. Стоило выбрать 2-е улучшение, как система предложила отправиться в зону отдыха или сразу на 3-е испытание игр старших. Теперь, когда все дела сделаны, я наконец могу найти где-нибудь тихий угол и поспать. На испытание, разумеется. Осталось только понять, почему система дала ему такое странное название — «Стремление к смерти».